Глава шестая. Ровно в половине одиннадцатого я пришел в театр. Никого еще не было. Только кое-где по саду бродили заспанные лакеи из летнего ресторана в белых передниках. В зеленой решетчатой беседке, затканной диким виноградом, для кого-то приготовляли завтрак или утренний кофе. Потом я узнал, что здесь каждое утро завтракали на свежем воздухе распорядитель театра господин Валерьянов и старая бывшая актриса Булатова Черногорская, дама лет 65, которая содержала как театр, так и самого распорядителя. Была послана свежая блестящая скатерть, стояли два прибора, и на тарелке возвышались две столбушки нарезанного хлеба, белого и ситного. Тут идет щекотливое место. Я в первый и в последний раз сделался вором. Быстро оглянувшись кругом, я юркнул в беседку и растопыренными пальцами схватил несколько кусков хлеба. Он был такой мягкий, такой прекрасный. Но когда я выбежал наружу, то вплотную столкнулся с лакеем. Не знаю, откуда он взялся. Должно быть, я его не заметил сзади беседки. Он нес судок с горчицей, перцем и уксусом. Он строго поглядел на меня, на хлеб в моей руке и сказал тихо: «Это что же такое?» Какая-то жгучая, презрительная гордость колыхнулась во мне. Глядя ему прямо в зрачки, я ответил тихо: «Это то, что с третьего дня с 4 часов я ровно ничего еще не ел». Он вдруг повернулся и, не говоря ни слова, поспешно побежал куда-то. Я спрятал хлеб в карман и стал ждать. Сразу стало мне жутко и весело. Чудесно, думал я. Вот сейчас прибежит хозяин, соберутся лакеи, засвистят полицию. Подымется гам, ругань, свалка. О, как великолепно! Буду я бить эти самые тарелки и сутки об их головы. Я искусаю их до крови. Но вот я вижу, мой лакей бежит ко мне, и... один. Немного запыхался. Подходит ко мне боком, не глядя. Ну, я тоже отворачиваюсь. И вдруг он из-под фартука сует мне в руку большой кусок вчерашней холодной говядины, заботливо посоленный, и умоляюще шепчет: «Пожалуйста, прошу вас, кушайте». Я грубо взял у него мясо, пошел с ним за кулис, выбрал местечко, где было потемнее, и там, сидя между всяким бутафорским хламом, с жадностью разрывал зубами мясо и сладко плакал. Я потом часто, почти ежедневно видел этого человека. Его звали Сергеем. Когда не случалось никого из посетителей, он издали глядел на меня ласковыми, преданными, просящими глазами. Но я не хотел портить ни себе, ни ему первого теплого впечатления, хотя, признаюсь, и бывал иногда голоден, как волк зимой. Он был такой маленький, толстенький, лысенький, с черными тараканьими усами и с добрыми глазами в виде узеньких лучистых полукругов. И всегда он торопился, приседая на одну ножку. Когда я получил, наконец, мои деньги, и моя театральная кабала осталась позади, как сон, и вся эта сволочь лакала мое шампанское и льстила мне, как я тосковал о тебе, мой дорогой, смешной, трогательный Сергей. Я не посмел бы, конечно, предложить ему денег. Разве можно такую нежность и любовь человеческую расценивать на деньги? Мне просто хотелось оставить ему что-нибудь на память, какую-нибудь безделицу, или подарить что-нибудь его жене или ребятишкам. У него их была целая куча, и иногда по утрам они прибегали к нему, суетливые и крикливые, как воробьят. Но за неделю до моего чудесного превращения Сергея уволили со службы, и я даже знал, за что. Ротмистру фон Братке поднесли бифштекс, поджаренный не по вкусу. Он закричал: «Как подаешь, прохвост? Не знаешь, что я люблю с кровью?» Сергей осмелился заметить, что это не его вина, а повара. и что он сейчас пойдет переменить, и даже прибавил робко: «Извините, сударь». Это извинение совсем взбесило офицера. Он ударил Сергея по лицу горячим бифштексом и весь багровый заорал: «Что? Я тебе, сударь! Я тебе, сударь! Я тебе не сударь, а государю моему штабс-ротмистр! Хозяин! Позвать сюда хозяина! Иван Лукьяныч, чтоб сегодня же убрали этого идиота, чтобы его и духу не было, иначе моя нога в вашем кабаке не будет!» Штаб-ротмистр фон Братке широко кутил, и потому Сергея рассчитали в тот же день. Хозяин целый вечер успокаивал офицера. И я сам, выходя во время антрактов в сад освежиться, долго еще слышал негодующий, раскатистый голос, шедший из беседки. «Нет, каков мерзавец! Сударь! Если бы не дамы, я бы ему такого сударя показал!»